Проходит первый час, потом второй, а там и третий начинается. Веревка от Арандреевского судна уже не дергает нас из стороны в сторону, а Чисимет с Брыком точно в хвост пристроились, и курс держат ровно. Дабы наша пассажирка не скучала, я предлагаю ей заняться рыбной ловлей. Показываю, где лежит снасть, и объясняю, как пользоваться синтетической наживкой. Анлен разворачивает леску, цепляет крючок мне за штанину и грациозными движениями начинает его отстегивать. Солнце в зените и палит ощутимо, хотя мы, в общем-то, достаточно далеко на север забрались. На голубоватом небе висят два кучевых облака, висят неподвижно, и это мне несколько давит на нерв. Уанлен клюет вяло, но все-таки. И до привала она набирает штук 10 небольших рыбин, которых я называю для удобства карасями. Берега по краям потихоньку меняются, и сошлись они поближе, и лес пореже стал. Я бросаю весло, дергаю за последнюю веревку, потом заднюю, и ору, что, мол, пора и пообедать. Пристаем к тому же западному берегу, хотя восточный ничем не хуже. Лес не просто пореже стал, а вообще по-другому выглядит. Там, где мы падали, были сосны, как колонны или столбы какие. А тут деревья кривые, да перекошенные, я бы сказал, скомканные. Земля под ними бестравная, только иголками присыпана, и они, и сам грунт имеют тот же коричневато-красный оттенок, что и стволы сосен. Чисимет уже разводит огонь. Летчики дружно чистят рыбу, а я отмечаю, сколько мы прошли. По карте это вообще мизер, полсантиметра не будет. У Ара идея плыть не отдельными лодками, а собрать все в один большой плот. Мне эта идея нравится. И всем эта идея нравится. Надо только подумать, как ее в жизнь провести. Брык берется сделать все в ажуре. Берет топор, и мы с ним идем в лес. Искать подходящую древесину. Причем поиски оказываются труднее, чем я ожидал. И вообще, в лесочке этом нехорошо. Вроде бы и ветра нет, и солнце сияет, а все равно что-то не то. И набрав таки достаточно толстых и относительно прямых веток, мы с превеликой радостью возвращаемся к берегу. Вокруг костра стоит вкусный запах рыбкиного супа, ухи. То есть народ притулился кто как, по способности. Наслаждаются, а нам в тарелочках оставили. Судя по победному лицу Анлен, готовила она. Ну что ж, совсем неплохо. Ларба, тот вообще сияет. Вот он подходит ко мне и присаживается рядом на вязанку стройматериалов. Устроился поудобнее и деланно спокойным голосом осведомляется. Ну, как? Я честно хвалю. Хорошо, хорошо, только ты-то чего сияешь? Ларба морщится? На шпильку мою, что ли? Нет, просто оказалось на сучок напоролся. Я последние капли ухи долизываю, а он роется в куче дров, ищет причину дискомфорта. Вот вытащил здоровенный комль, а из него острием наружу наконечник стрелы, а с другой стороны черенок обломанный. Я так понимаю, стрела сквозь ветку насквозь прошла. Ларба тоже так понимает и лихорадочно ворошит кучу и находит еще две ветки. В одну из них просто наконечник всажен, а из другой два черенка торчат. Я подзываю Ара и Чисимета. Начинается осмотр вещественных доказательств. Черенки стрел почернелые. Лет им не менее сотни. Наконечники. Четырехлучевая звезда. Если смотреть спереди, таких я не видел, хотя вспомнил. Давно-давно, еще у Красного Хребта, в нас такими стрелами банда швыряла. И к ним тогда, что Чичемет, что Керит, очень опасливо отнеслись. Вот и сейчас Чичемет на них со страхом некоторым смотрит, но никаких разъяснений делать не торопится. Ну и ладно, обойдемся. А я рожаю очередную мудрую мысль о бдительности и внимании. И заканчиваю в смысле, что полюбовались и будя, пора за дело браться. Работа. Ар и летчики по пояс в воде стоя связывают и скрепляют плоты, а остальные на берегу заготавливают материал. Анлен самоотверженно машет топором. Пришлось отобрать, а то еще ногу отрубить себе или еще кому, кто рядом случится. Она уязвлена, но изображает полное спокойствие и берется перетаскивать деревяшки к берегу. Ну, это ничего. Проходит час, и готово дело. Сооружение выглядит неуклюже, но устойчиво и надежно. Андрей стоит на самом краю, хоть бы накренилась конструкция. Лодку, которая с мотором, эти ребята так поставили, что если надо, можно отцепить и смотаться куда надо. Мне это нравится. А в составе всей системы двигатель лодки можно использовать для ее движения. Ну, конечно, если день солнечный. Несмотря на находку, настроение у народа бодрое. Андрей жалеет, что нет под рукой бутылки шампанского. Шампанское сам бы выпил, а бутыль можно и разбить. Бутылка отсутствует, и тогда он предлагает обозвать наше творение транспортно-исследовательским комплексом имени Зайкрайного Запада. В ответ воцаряется неловкое молчание. Только Ар роняет вполголоса: с этим не шутят. Без лишней помпы комплекс нарекается Анарлааном. Ну, в честь, уж не помню, какого героя, а может и короля. Ар проводит весь необходимый ритуал. И дальше поехали. Озеро постепенно превращается в средней ширины реку с достаточно резвым течением. Грести можно и не стараться, и функция сидящих на веслах заключается в том, чтобы поддерживать нашу баржу носом вперед. Солнце лениво переползает к западу. Сейчас оно наполовину упрятано в одной из облаков. Они как висели себе, так и висят в том же месте, что вообще-то говоря странно. Пока все идет налаженным чередом. Трое у весел, трое с удочками. Я решаю еще раз эти стрелы осмотреть. Вытаскиваю из кармана тряпочку, разворачиваю. Все пять штук тускло отражают солнце. Погоди, погоди, а откуда пять? Я же три клал, точно помню. Раз, два, три, четыре. Обалдел, аж пересчитывать взялся. Как будто три с пятью спутать можно. Две из них явно поновее. И щепок деревянных нет в них. Пойди разбери, что за этим стоит. Но народу пока показывать не стоит. Берега теперь оба высокие, а у воды осока, камыш и прочие водные травы. А от леса только верхушки виднеются. Ну его нафиг, это общее мнение, и стоянку решено делать прямо на воде. Якорь-булыжник утаскивает за собой в воду почти всю пятиметровую веревку, и Анар-Лаан разворачивается носом. Договорились, носом называть сторону напротив крепления лодки, к течению. Дежурства распределены по-старому. А Анлин пусть спит, сил набирается. Проку от нее все равно не будет. Тишь, гладь, благодать сплошная. Небо покрывается оранжевой дымкой, а там и звезды появляются. По соображениям пожарной безопасности костра не разводим. Ужин — холодная консерва, а на запивку — речная вода. Рядом с нами в реке охотится какой-то хищник. Из воды то тут, то там выпрыгивают мелкие рыбки, а по воде расходятся мощные круги. В камышах орут лягушки. Иногда раздается тяжелый плюх. Тогда ор на полминуты прекращается, а затем снова. Комаров мало, а те, что есть, какие-то очень уж смирные. Но комары — дело десятое. А вот кто там в камышах на берегу шебуршится? Да так азартно! Чисамент не знает, и я не знаю. А шум стоит всю нашу вахту. Ну, не палить же просто так. Вслепую, в темноту. Слушай, говорю, Чисамет, а скажи, оружие одушевленное ведь бывает? Конечно, ну. А какое? Тут есть закон или порядок? Да нет. А так, мечи чаще всего. Копья какие могут быть, и луки с именами. А вот топора такого я не видал ни одного, и аркан тоже вряд ли можно волей одарить. А стрелы? Нет, я же говорю, луки знаменитые были, им жизнь долгая. А стрела что? Один полет и все, а для одушевления оружию надо долгий путь пройти. Да и не всегда это хорошо. Вот когда мы еще всемером шли, у одного из нас меч попросту взбунтовался. Не хочет людей рубить, и все тут. Тролли, этеры, гоблинские породы, пожалуйста. А людей ни в какую. Либо промахивался, либо бил, синяки только оставляя. И что? Ну, а кому такая игрушка нужна? Продать его пришлось. Благо, в тех местах все накупить-продать помешаны.